Глава 20. Хоулиган. В 1983 году лидером Вигов стал молодой политик Хоулиган. В ту пору Виги были маленькой партией с весьма невнятной программой, а стремление вернуть к власти аристократию и лишить избирательного права всех, кроме домовладельцев, превратило их в аутсайдеров на политической арене. Милитаристская позиция в вопросе о Крымской войне и желание объединить Британию помогли им получить поддержку националистов. И к 1985 году у Вигов насчитывалось уже 3 представителя в парламенте. В своих декларациях они опирались на популистскую тактику, выступая, в частности, за снижение пошлин на сыр и разыгрывая герцогские титулы в национальной лотерее. Тонкий политик и умный тактик, Ган стремился к власти всеми возможными средствами. Швейкер, новые Виги, от прозябания к Четвертому рейху. Я битых 2 часа пыталась внушить полицейским, что не смогу сообщить им о мисс Хэвишем ничего, кроме адреса. Тем не менее, они упорно искали и нашли-таки в пожелтевшем от времени своде законов малоизвестное уложение 1621 года о допущении развратной персоны к управлению запряженной лошадьми повозкой. Причем слова «запряженные лошадьми повозка» были перечеркнуты, а над ними красовалась выведенная от руки повозка, движимая лошадиными силами. Видно, совсем отчаялись. На следующей неделе я должна предстать перед судом. Только я собралась ускользнуть из полицейского участка домой, как вдруг... «А, вот ты где!» Я обернулась, надеясь, что мой стон никто не услышал. «Привет, Корделия!» «Четверг, с тобой все в порядке? У тебя какой-то помятый вид». «Побывала в водовороте библиомании». «Больше не делай глупостей. Сейчас пойдем со мной. Ты должна встретиться с супружеской парой, которая выиграла мою викторину». «Без этого нельзя обойтись». Торпедер сурово посмотрела на меня. «Очень тебе советую это сделать». «Ладно», — ответила я, — «и где они?» «Я, ну, точно не знаю». Прикусив губу, Гордели взглянула на часы. «Они обещали быть здесь еще 30 минут назад, а их все нет. Можешь подождать минутку?» Мы немного подождали. Корделия поглядывала то на часы, то на дверь. Спустя 10 минут гости так и не явились. Я откланялась и заглянула в кабинет детективов. «Четверг!» — воскликнул при виде меня безотказом. «Я сказал Виктору, что ты простудилась, как Осака». «Очень хорошо. Мне удалось проникнуть в книгу без помощи прозопортала. Я худо-бедно могу это делать сама». «Шутишь?» «Нет. Лондон уже почти спасен. Я видела процесс изнутри и только что побывала на книговсяческой распродаже вместе с мисс Хэвишем». «И какая она?» — с интересом спросил безотказно. «Странная. Никогда не пускай ее за руль. Похоже, внутри книг существует нечто вроде собственного типа А-27. Это еще предстоит выяснить. А как здесь дела?» Он показал мне номер совы. Заголовок гласил: «В Суиндоне найдена новая пьеса Уилла». Крот объявлял: «Сенсация Карденио». Жаб, как нетрудно предсказать, открывал номер заголовком: «К ракетную звезду Суиндона Обри Буженена застукали в ванной с шимпанзе». «Значит, профессор Спун установил подлинность рукописи?» «На все 100», — ответил безотказом. «Один из нас должен сегодня днем отвезти Скотти Маусу отчет». «А вот и то, о чем ты просила». Он передал мне пакет с розовой массой и отчет из судебной типа лаборатории. Я поблагодарила его и со смешанным чувством заинтересованности и растерянности прочитала анализ образца желе, который дал мне папа. «Сахар, жир, животные белки, кальций, натрий, мальтодекстрин, карбоксиметилцеллюлоза, фенилаланин, сложные углеводородные соединения и следы хлорофилла». Я пролистала отчет до конца, но не нашла там ничего вразумительного. Аналитики честно ответили на мой запрос. Они провели анализ, но я так и не узнала природу этой дряни. «Что это значит, бес?» «Откуда мне знать, четверг?»